белый мир на солнечной горе. Ты видишь багровые реки, стекают вниз по ней. Но наша правда так загадочна во тьме. И наша вера в мир очистит для людей. Мы очистим мир от разных инородных дел. Мы воздвигнем память тем, кто мог, но не успел. Мы подарим солнце людям на святой земле. Подарим солнце.